Все хозяйственные операции оформляются документально в соответствии с действующим законодательством. Эта документация принимается к исполнению бухгалтерией предприятия и отражается в бухгалтерском учете. Многообразие документов существующих можно сгруппировать по определенным признакам. По назначению документы могут быть распорядительными, комбинированными бухгалтерского оформления и оправдательными. Ну, примеры распорядительных документов – это приказ руководителя или договор организации, допустим, договор поставки. Комбинированные документы – это платежно-расчетная ведомость при расчете с персоналом. Документы бухгалтерского оформления – это такие, как бухгалтерская справка. Оправдательные документы – это накладная на получение товара. По времени составления документы могут быть первичными, могут быть сводными. Первичные документы, которые составляются изначально, допустим, платежное поручение организации, сводные, реестр документов, все платежные поручения за один день организации. Документы по объему информации делятся на разовые и накопительные. Документы по месту составления бывают внешние и внутренние. Ну, например, внешняя накладная от поставщика, внутренний документ – приходный ордер самой организации. По структуре документы могут выглядеть как табличные, анкетные и комбинированные. Лучше, когда проектирование и оформление первичных документов менеджерами происходит в тесной связи с бухгалтерией. Это позволит избежать ненужных ошибок при оформлении документов. В любой организации необходимо выделить тех, кто имеет непосредственное отношение к оформлению первичной документации и обучить их правильному оформлению. Важно помнить, что срок хранения первичных документов закреплен законодательно в России не менее 5 лет, а ответственность за хранение и корректное их заполнение несет не бухгалтер, а руководитель организации. Все хозяйственные операции должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых и ведется бухгалтерский учет. Среди документов выделяют внутренние документы, это требования, приходные ордера, приказы, внешние документы, счета, накладные. Документы могут быть и многосторонние, такие как трехсторонний, допустим, договор, многосторонний акт. Под каждую хозяйственную операцию должен быть составлен определенный документ. Ну, например, обращаю ваше внимание на сводную табличку разных ситуаций. Допустим, отражаются основные средства, как взнос в уставный капитал. Какие документы для этого потребуются? Для этого нужны уставные документы. Оприходованные основные средства, поступившие от учредителей. Оприходование производится на основании составления акта приемки передачи основных средств. Процедура приобретения основных средств складывается тоже из нескольких этапов. Оформлен сначала договор купли-продажи и выставляется счет на оплату, тоже вид документа. Перечислено юридическим лицам за основные средства организация платит. Значит, будет выписка из расчетного счета и платежное поручение организации. Для получения основных средств выписывается товарно-транспортная накладная и сопровождает ее счет-фактура. Основные средства бухгалтерии принимаются на балансовый учет. Составляется такой документ, как акт приема-передачи основных средств. Основные средства передаются в текущую долгосрочную аренду. Для этого оформляется договор аренды и выставляется счет на оплату. Для зафиксирования факта передачи арендополучателю основных средств составляется акт приемки передачи основных средств. Момент получения арендной платы фиксируется выпиской из расчетного счета организации. Это как пример оформления документами некоторых операций. Оправдательные документы в организации подтверждают факт совершения хозяйственной операции. Примером оправдательных документов могут служить приходные и расходные накладные, различные акты, кассовые чеки и другие документы. Документами бухгалтерского оформления занимаются, как правило, сотрудники бухгалтерии. Эти документы не содержат фактов, которые подтверждают совершение хозяйственных операций. Это расчеты бухгалтера, это справки бухгалтера, которые составляются бухгалтерией и служат основанием для дальнейших учетных записей. Учетные регистры – это документы аналитического и синтетического учета, ведомости, журналы, ордера, бухгалтерские книги, но они не являются предметом нашего рассмотрения в этом курсе. Комбинированные документы содержат признаки и распорядительных, и оправдательных документов. Допустим, накладное требование на отпуск материалов со складов производства, товарно-транспортная накладная, расчетно-платежная ведомость на выдачу заработной платы и так далее. Ну, попробую вам объяснить, в чем комбинированность этого документа состоит. Возьмем расчетно-платежную ведомость на выдачу заработной платы. Значит, первая функция, которую выполняет документ, это документ бухгалтерского оформления. Бухгалтер составляет эту ведомость по лицам, получающим заработную плату. Начисляет заработную плату и определяет сумму к выплате заработной платы. Затем функция этого документа распорядительная. После того, как расчетно-платежную ведомость передали в кассу, он служит основанием для выдачи заработной платы каждому работнику. А после того, как заработная плата выдана, получены подписи всех работников о том, что они деньги получили, это оправдательный документ для кассира, то, что деньги из кассы он выдал. Первичные документы составляются в момент совершения хозяйственных операций. Документы на поступление и отпуск материалов, начисление заработной платы, отгрузку продукции, кассовые ордера, платежные поручения и так далее. Сводные документы – это первая ступень обобщения сведений, которые содержатся в нескольких первичных документов, которые предшествуют их бухгалтерской обработке. Допустим, это товарные отчеты материально-ответственных лиц, или кассовые отчеты кассира, или отчеты подотчетных лиц об израсходовании ими денежного аванса. Так обобщают данные первичных документов расчетно-платежные ведомости тоже по заработной плате. Документы, по которым хозяйственные операции совершены, поступают к вашему бухгалтеру, где подвергаются трем видам проверки. Это формальная проверка, когда бухгалтер проверяет правильность оформления документов по форме. Все ли разделы, графы документа заполнены, заполнены ли все реквизиты, правильно они заполнены, полностью ли заполнены реквизиты. Вторая проверка, проверка по существу документа, предполагает определение бухгалтером законности совершения хозяйственной операции, оформленной данным документом. И, наконец, третья проверка, арифметическая, проверка правильности подсчета данных документа. Бухгалтер обязан просчитать, правильно ли все данные занесены в документ. Что надо сделать, чтобы избежать ошибок в первичке? Руководитель организации должен построить схему документа оборота. Должен определить тех лиц, которые составляют документ, которые проверяют этот документ и которые на основании документа уже осуществляют либо отпуск товара, либо прием товара, либо подводят итог выполненным работам. Провести анализ типовых ошибок и обучить всех, кто имеет отношение к оформлению первички, базовым правилам оформления. Организовать службу внутреннего контроля. Современное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных, обеспечивают лица, которые составили и подписали эти документы. Пример схемы документа оборота приведен в вашем учебнике и приведен здесь вот видеолекция в виде таблицы. Например, для выдачи путевого листа водителю этот документ должен составить или диспетчер, или механик, или его составляет сам водитель. На какой срок этот документ составляется? На период рейса ежедневно должны этот документ составлять работники организации. Кто обрабатывать будет документ? Назначается ответственное лицо, бухгалтер, и обрабатываются эти документы ежедневно. При передаче в архив также закреплено ответственное лицо, кто этот документ должен сдать в архив, и срок передачи в архив, ну, допустим, по истечении отчетного периода. В течение месяца бухгалтер собирает путевые листы и в конце сдает их в архив. Аналогично в таблице представлены и другие документы. Это пример оформления графика документа оборота в табличной форме. Ну, хочу немножко напомнить вам ситуацию из литературного произведения. Вспомним Булгакова. Был такой диалог. Откуда этот Мах-то взялся, этот самый? А кто ж его знает? Стал быть, с ним заключали договор? Ну, надо полагать, отвечал взволнованный Василий Степанович. А если заключали, так он должен был пройти через бухгалтерию? Все непременно, отвечал, волнуясь, Василий Степанович. Так где же он? Нету, отвечал бухгалтер, все более бледнее и разводя руками. И действительно, ни в папках бухгалтерии, ни у финдиректора, ни у Лиходеева, ни у Варенохи никаких следов договора нету. А правило бухгалтерское: нету документа, нету проводки. Факт отражения хозяйственной операции в бухгалтерском и налоговом учете присутствует, однако первичные документы и хозяйственные договоры либо вообще отсутствуют, либо представлены в сомнительных копиях, либо некомплектны. Это как раз и есть та типовая ошибка, которая приводит к негативным и финансовым последствиям, и налоговым последствиям. Бывает такая ситуация, что руководитель организации не согласен с мнением главного бухгалтера. Как быть в этом случае? В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по выполнению отдельных хозяйственных операций, первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, так как руководитель несет всю полноту ответственности за последствия таких операций и включение данных о них в бухгалтерский учет. Если руководитель распорядился, бухгалтер обязан включить эти данные в бухгалтерский учет. Если контролирующие органы предъявят требования об изъятии первички, здесь хочу вам напомнить, что учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не забудьте, что постановление об изъятии должно содержать четкий перечень изымаемых документов и причину их изъятия. Изъятие документов просто на проверку действующим законодательством не предусмотрено. Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с разрешения в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия. Форма первичных документов, которые принимаются к учету бухгалтером, разработаны и утверждены органами статистики. На сегодняшний момент таких форм, даже по классификации их однородности, существует довольно-таки ну, обширное множество. Ну, например, есть формы по учету кадров, есть формы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом, по учету работ в капитальном строительстве, по учету продукции, товарно-материальных ценностей, по учету денежных расчетов с населением, с применением контрольно-кассовых машин, по учету торговых и кассовых операций, по учету результатов инвентаризации, по учету основных средств и нематериальных активов, по учету материалов, по учету работ в автомобильном транспорте и так далее. Многие из них бухгалтер получает уже после того, как эти документы пройдут через руки менеджера либо рядового работника организации. Какие обязательные реквизиты должны быть в этих документах? Наименование документа. Наименование документа заключает в себе финансово-экономическое содержание хозяйственной операции. Документ без наименования, а также документы с неясным, плохо читаемым наименованием не имеют юридической силы. То есть бухгалтер должен понимать, с каким документом он работает, чтобы определиться с хозяйственной операцией, которую следует ему оформить в бухгалтерском учете. Часто с наименованием должны быть указаны платежные, налоговые, регистрационные и почтовые реквизиты сторон, юридических и физических лиц, участвующих в проведении данной хозяйственной операции, которую отражает этот документ. Документ, в котором нет наименования реквизитов хотя бы одной из сторон операции, теряет свою адресность и не может быть принят к исполнению. Обязательным реквизитом является дата составления документа. При нечетком написании или отсутствии даты документ теряет свой временной период, в котором должен осуществляться его учет. Фактически такой документ тоже не имеет юридической силы. Обязательным реквизитом является также и содержание хозяйственной операции. Оно вытекает из наименования документа, в котором оно отражено, в общей форме. Необходимость строгого соответствия наименования документа содержанию проводимых хозяйственных операций определяется принципом объективности регистрации при бухгалтерском учете документа. Обязательно в документе должны содержаться измерители хозяйственной операции. Измерители могут быть натуральными в единицах веса, размеров, трудовыми в человеко-часах,